Едва только стало проглядывать зимнее пасмурное утро, как Андреевна уже закопошилась в своем углу. Рабочий день в усадьбе Рачевских начинался очень рано. Андреевна покосилась в сторону улитки, думая, что девочка еще спит, но она уже проснулась и сидела на сундуке, опустив голову и свесив вниз голые ножки. Улитка также привыкла вставать очень рано, но, боясь шуметь деревенскими сапогами, нарочно не обувалась и смирно ожидала приказания Андреевны. «Ага, уже проснулась!» — одобрительно кивнула ей судомойка. «Ну, это хорошо. Наша Харитоновна не любит, когда в людской долго спят. На-ка, возьми причеши голову!» — прибавила она ласково, швыряя девочке гребень. «Да ты умеешь ли сама-то косы плести? Поди дома мамка чесала?» «Сама умею», — спокойно ответила улитка и принялась серьезно расплетать свои реденькие и светлые, как лен, волосы. Она расчесала их спереди на пробор и заплела в две косички, перевязав на концах какими-то пестрыми тряпочками. Эти маленькие тоненькие косички ужасно уморительно торчали кверху по обеим сторонам, около ушей, открывая сзади необычайно трогательный нежный детский затылок и верхнюю часть пухленькой загорелой шейки. Улитка спустилась с сундука, обулась и, осторожно топая сапогами, послушно отправилась на кухню, где ей дали кусочек серого мыла, грубое полотенце и глиняную чашку с водой для мытья. Оказалось, что мыться она также умела сама и очень долго и старательно намыливала свои загорелые лапки и круглую пухленькую рожицу. Даже после того, как она обтерлась полотенцем, мыло все еще в изобилии оставалось у нее на висках и за ушками. «Эх ты, сама, сама тоже!» — усмехнулась Андреевна, принимаясь еще раз как следует обтирать улитку сухим полотенцем. «Ну, пойдем теперь кофе пить!» — ласково предложила она. «Сейчас, верно, и другие подойдут!» Улитка степенно, не спеша перекрестилась перед образом в переднем углу кухни и молча последовала за судомойкой к столу. Андреевна накрыла его красной бумажной скатертью, расставила на подносе большие фаянсовые чашки, притащила из кладовки крынку с молоком, краюху ситного хлеба и поставила огромный медный кофейник. Понемногу начала сбираться и вся остальная прислуга. Последним появился из кучерской Емельяныч, высокий плечистый старик, с целой гривой седых кудрявых волос, которые, как щетина, выбивались во все стороны из-под его шапки и придавали ему что-то особенно свирепое и страшное в глазах улитки. «Лишь бы только этот дяденька ко мне не сажался», — боязливо думала девочка, старательно прячась за спину своей соседки. «А что это за грибок беленький у вас?» Раздался вдруг в конце стола чей-то грубоватый добродушный басок, и Емельяныч, захватив свою чашку, направился твердыми, немного развалистыми шагами прямо к улитке. «Эки ручища-то! Должно дюже дерется!» — подумала девочка, искоса оглядывая кучера, и от страха даже пить перестала. «Ты чья будешь?» — спросил он, низко наклоняясь над нею. И, о ужас! Улитка вдруг почувствовала на своей голове его тяжелую корявую руку. «Ты чья будешь?» Молчание. «Тебя как звать, глупыш?» Молчание. «Эх ты, курносая пятница!» Добродушно усмехнулся кучер и немного отодвинулся от девочки. Вдруг она почувствовала, что какой-то маленький шарик метко попал ей в самый кончик носа. Затем еще и еще один, в лобик, в щеку, в ухо. Улитке стало забавно. Она решилась, наконец, поднять глаза и из-под лобья посмотреть на своего соседа. Свирепый дяденька сидел с самой добродушной, немного плутоватой улыбкой и метко швырял в нее крошечными бумажными шариками. «А может, он и ничего? Кудластый только!» Опять подумала девочка. «Ну-кась, и я в него как-то так!» И, захватив маленькую корочку хлеба, она несмело швырнула ее прямо в бороду кудластому дяденьке. С этого и началось их знакомство. Емельяныч скоро узнал, что улитка крестница Харитоновны, и что дома у нее остались Мишка и еще большой серый кот, вот совсем-совсем такой, как тот, что теперь по кухне гуляет, и что ей очень жаль этого кота, и Мишку тоже жаль. А мамку жаль? Жаль. А тятьку? А не. Что ж так? Тятька дурной. Ха, вот те раз. Как так дурной? Расхохотался кучер. Улитку за косы таскал. Последовал угрюмый ответ. За что? А бог знает за что. С обычной флегмой добавила девочка, чем окончательно рассмешила кучера. «Ну, прощай, малыш», – проговорил он приветливо, опрокидывая свою пустую чашку. «Работать пора. А ты забегай ко мне на двор, в саночках покатаю». «В саночках?» Девочка радостно улыбнулась и, высоко закинув головку, посмотрела ему прямо в лицо. «Ну, какой большой!» Ей почему-то стало смешно, и она вдруг весело рассмеялась. «Ты чего?» «Кудластый!» – тихонько подразнила улитка. «Ах ты, поросенок этакий!» Притворяясь, что сердится, воскликнул Емельяныч и, захватив ее за плечики, высоко приподнял над головой. «Ласковый тоже!» – снова подумала улитка. «Подкинь еще!» Он опять занес ее высоко-высоко над головой и, опустив затем на землю, проговорил решительно. «Ну, теперь прощай. Ужотка будет времечко, маленькую лодочку сострогаю тебе. Как на дворе потеплеет, можешь на воду спускать». Улитка и Емельяныч стали друзьями. Бывало, как только он утром выкатит из сарая господскую коляску и начнет ее чистить и мыть, улитка уж тут как тут. Немедленно выбегает на двор и также тащит воду, берет мочалу и очень серьезно принимается помогать ему. В общем, нужно сознаться, ей совсем не дурно жилось в усадьбе. Кормили ее хорошо, значительно лучше, чем дома, а пинков она получала сравнительно куда меньше. Ах, если б не мамка да Мишка, так она бы и век не соскучилась по дому. Но без них ей все-таки было скучно, особенно без Мишки. С горя она повадилась ходить в семью старшего повара, где ей особенно полюбился толстенький годовалый Лёша. Улитка качала его люльку, напевала ему свои деревенские песенки, поила из рожка молоком и даже временно меньше стала скучать по дому. Но однажды, желая поправить постельку мальчика, она вздумала поднять его на руки. Как-то нечаянно запнулась при этом за ножку скамейки и вместе с ребенком полетела на пол. К счастью улитки, Лёша был укутан в толстое ватное одеяло и при падении свалился на нее. Мальчик нисколько не повредил себе, но с тех пор перепуганная повариха отставила ее от должности няньки, и бедной улитке уже больше не позволялось возиться с Лёшкой. Это очень искренне и глубоко огорчало ее. Желая утешить девочку, Емельяныч как-то привез ей из города маленького ручного снегиря и сам смастерил для него деревянную клетку. Улитка обрадовалась. Птицу она также обожала, и теперь почти целыми днями не разлучалась со своим снегирем. Но бедной девочке и тут не повезло. От излишней любви она чересчур ревностно принялась откармливать его сладкими булками и сухарями. Снегирь ожирел, стал тучным, перестал весело чирикать, перестал летать. Почти все время сидел неподвижно на жердочке, зажмурив глазки. И, наконец, в одно печальное утро улитка нашла его мертвым на дне клетки. Он лежал, вытянув ножки и свесив на сторону свою хорошенькую красную головку. Отчаяние девочки не имело границ. И после долгого времени, позабыв все предостережения крестной, она опять так горько и так безутешно плакала, что даже Андреевне и самой Пелагее Харитоновне на этот раз стало жаль улитку, и они обе всеми силами старались успокоить ребенка. Харитоновна подарила крестнице алую ленту в косу и принесла ей из кладовой большого мятного коня. Конечно, это послужило некоторым утешением в ее большом горе, но все же, если подумать хорошенько, то ведь самый великолепный мятный конь и даже тот, что окрашен в розовый цвет и имеет пеструю картинку на обороте, не в силах вполне заменить живого хорошенького снегиря. Улитка печально прикусывала свой пряник и все время об этом думала. А крупные слезы так и сыпались из ее глаз, и она не могла без боли смотреть на пустую клетку. Усадьба генерала Рачевского стояла на горе, окруженная густым старинным парком. Перед домом зимой были расчищены для господ площадка и несколько примыкающих к ней боковых аллей. Но посторонним лицам не дозволялось ходить в этой части сада, и улитка могла только из окон Пелагеи Харитоновны наблюдать, как там гуляли господские дети. Они появлялись обыкновенно в одни и те же часы. Обе девочки, старшая Мими, 7 лет, и младшая Лолот, 6 лет, держались за ручки и чинно прохаживались взад и вперед по расчищенной площадке, а за ними, как строгий аргус, неизменно следовала их гувернантка, мадам Рибо. Мими и Лолот очень походили друг на друга. Одинаково одетые в пушистые белые шубки и белые капоры, с длинными шелковистыми волосами, они слегка напоминали хорошеньких кукол, и улитку почему-то совсем не тянуло поиграть с этими нарядными девочками. Иногда появлялась в саду и сама молодая генеральша. Улитка робко вглядывалась в ее большие прекрасные глаза, в ее бледно-матовое строгое лицо, надменное и холодное, как мраморная статуя, и боязливо отходила от окна. Кроме Мими и Лолот, у генерала был еще сын от первого брака, 9-летний Андрюша, или Андрё, как его звали домашние. Болезненный и слабый мальчик почти весь год проводил за границей у бабушки, матери Рачевского. На праздниках к Рождеству он обыкновенно возвращался домой, в усадьбу отца. Его и в этом году ожидали, но благодаря неустановившейся зиме старая генеральша все не решалась привозить внука на родину. К концу ноября погода вдруг резко изменилась к лучшему. В воздухе сильно подморозило, дороги и крыши оделись белым покровом, а старые ели, занесенные пушистыми хлопьями снега, горели как алмазные и переливались на солнце всеми цветами радуги. Емельяныч выкатил из сарая большие удобные сани и, объезжая лошадей, подсадил на козлы улитку. Они понеслись быстро-быстро по гладкой снежной дороге, так быстро, что у девочки даже дух захватило. «Ух, хорошо, хорошо, дяденька, так бы и летело все!» — кричала улитка, прижимаясь к Емельянычу и крепко охватив рукав его синего кафтана. Сани лихо подкатили к дому. На этот раз и барские дети также выбежали на двор. Вон они смеются, прыгают, о чем-то весело щебечут на своем непонятном языке. Улитке очень хочется подойти к ним, но мадам Рибо берет за ручки обеих девочек и строго уводит их домой. «Разве прилично так громко кричать на дворе благовоспитанным детям? Словно бы жаль ей, что им весело!» С досадой думает улитка, и за неимением никого другого, с кем поделиться своим восторгом, она крепко прижимает к себе серого пушистого Ваську. «Ах, Васька, как хорошо-то было! Как хорошо!» Тихонько шепчет девочка, вспоминая свою прогулку. «Ничего-то ты не знаешь, глупый!»